«Ой, беда, беда лютая!» Приглушенно хихикая и охая одновременно, я тем временем продолжал наводить порядок в своем мусорном хозяйстве. Убедившись, что костер горит ровно, не собирается гаснуть и для него еще есть несколько порций подсыхающих дров, я уселся рядышком и принялся разбирать непонятное. По сторонам я поглядывал настороженно, но без особого испуга. Если в еще не обследованном мною зале и есть враги, они почему-то не спешат на огонек в гости. И хорошо. Мне ничто не мешает заниматься трофеями. В самую первую очередь я взял в руки заранее примеченные мною обрывки ткани. Их было довольно много. Большей частью совсем маленькие, но попалось и пару приличных кусков размером с полотенце для рук. Излохмаченная, намокшая и вымазанная в грязи ткань. Настоящие сокровища в умелых руках. Что тут у нас? Холст, полотно и даже обрывки бархата. Из лоскутов я выжал всю воду и расстелил их на нагревшемся камне около костра. Сразу повалил густой пар. Вот и хорошо. Последний кусок ткани оказался сюрпризом. Едва я развернул скрученную рвань, в моих руках оказался крайне неприглядный предмет одежды. Безрукавка в ужасающем состоянии. Вот это уже дело. Безрукавку я также выжал и всмотрелся в нее повнимательнее. Обычная крестьянская безрукавка. Идеальная одежда для работы на поле в жаркий летний день. На этом описание практически оканчивалось. Никаких бонусов одежка не давала. Летним жарким днем в моих условиях и не пахло, но я, недолго думая, пару раз встряхнул безрукавку, сбивая с нее корку засохшей грязи, и напялил этот шедевр портняжьего искусства на себя. Надоело красоваться в одном белоснежном подгузнике. На время перестав отвлекаться на посторонние предметы, подбросил в потрескивающий огонь еще пару кусочков древесного мусора и взялся за подсохшие деревяшки, уже заученными движениями превращая их в основу для факелов. Получилось 6 палок, на которые я принялся наматывать лоскуты материи, раз за разом утвердительно отвечая на вопрос системы о том, хочу ли я создать факел или просто дурью маюсь. Все готовые изделия незамедлительно отправлялись в мешок, и с каждым новым факелом мое настроение повышалось. Теперь у меня несколько часов гарантированного света. Если что, то всегда можно пустить на обмотку для факела свою новоприобретенную безрукавку крестьянина. После того, как закончил изготавливать источники света, обратил свое жадное внимание на остальную добычу. 6 медных монеток. Отодрал их от полусгнившей тряпичной ленты. Похоже, это было нечто вроде женского маниста, самого дешевого его варианта. Деньги мне в данной ситуации не нужны, но берем, что есть, и не ворчим. Мы не из привередливых. Деревянная треснутая тарелка. Судя по описанию, выточена из хорошего куска ясеня, но плохими и кривыми руками игрока тарелка оказалась именной. За производством Тапика Мудрого. Видать, тренировался в ремесле, а не получившиеся образчики просто выбрасывал. Вот одна из его поделок и угодила в канализацию. Куски кожи и обрывки облезлых шкур. Вообще ни на что не пригодные, кроме как для костра, куда я их и отправил.